Среди медиков никакой паники. Напротив, они сосредоточены и нечеловечески спокойны. Проверка пульса и дыхание, реакции зрачков, немедленные реанимационные меры. Через несколько секунд они поймут, что девочка мертва. Но не скажут этого вслух, потому что их работа является жизнь. Жизнь. Любой ценой. И они будут работать над ребенком и бегом выинствовать из дома, и по дороге в больницу будут делать все возможное, потому что всегда есть шанс, что еще можно вдохнуть жизнь в безвольную оболочку, в которую превращается покинутое душою тело. Уэберли присел на корточки перед корзинкой для мусора и выправил ручкой помятую стенку, после чего исследовал содержимое. 6 использованных салфеток, где-то с полярда зубной нити, тюбик из-под зубной пасты. Он обратился к Личу. «Проверь настенную аптечку, Эрик». А сам вернулся к ванне и долго и тщательно разглядывал ее стенки, краны и слив, замазанную цементным раствором щель между ванной и стеной и воду. «Ничего», — Лич доложил. «Здесь только детский аспирин, сироп от кашля, несколько рецептов, 5 рецептов, сэр». «А чье имя?» «Все на имя Сони Дэвис». «Тогда перепиши их все. Запечатай помещение, я поговорю с семьей». Но в гостиной его встретила не только семья, потому что в доме жили и другие люди. И в момент, когда вечерние ритуалы прервались с трагедией, они тоже находились в здании. У Эмберли сначала показалось, что гостиная едва вмещает всех, кто там собрался, хотя их было всего 9 человек. 8 взрослых и маленький мальчик, симпатичной прядью белокурых волос, падающим на лоб. С белым, как мел, лицом он стоял в защитном кольце рук пожилого мужчины, вероятно, его деда, и мял дедушкин галстук, судя по виду, память о колледже или спортивном клубе. Все молчали. На их лицах был написан «шок», и казалось, будто они сбились в кучу, чтобы оказать друг другу хоть какую-то поддержку. Почти все взгляды были направлены на мать, сидящую в углу, женщину лет 30 с небольшим, примерно ровесницу Эберли, с молочно-белой кожей, большими глазами, обращенными в никуда и видящими снова и снова то, чего не должна видеть ни одна мать. Обмякшее тело ее ребенка в руках незнакомцев, которые безуспешно пытаются вернуть его к жизни. Когда Уэберли представился, один из 2 мужчин, пристроившихся неподалеку от матери, поднялся и сказал, что его зовут Ричард Дэвис, что он отец ребенка, увезенного в больницу. Почему он предпочел употребить этот эвфемизм, стало понятно, когда Дэвис бросил быстрый взгляд в сторону мальчика, своего сына. Он мудро не желал говорить о смерти одного ребенка в присутствии другого. Он сказал: «Мы были в больнице. Я и моя жена. Нам сказали, что...» В это мгновение зарыдала молодая женщина, сидевшая на диване рядом с мужчиной примерно того же возраста, который обнимал ее за плечи. Это были ужасные горловые рыдания с всхлипами, обычно предшествующими истерике. «Я не оставляю ее», — прочитала она. Даже сквозь плач Уэберли расслышал сильный немецкий акцент. «Я клянусь Богом, что я не оставляю ее ни на минуту». То есть надо выяснить обстоятельства, как именно умерла девочка. Их всех нужно допросить, но не одновременно. Уэберли обратился к немке. «Вы отвечали за ребенка». Но в ответ раздался голос матери. «Это я навлекла на нас несчастье». «Юджиния!» — воскликнул Дэвис. А второй мужчина с лицом блестящим от пота сказал: «Не говори так, Юджиния». Дедушка провозгласил: «Мы все знаем, чья это вина». Немка заржала с новой силой. «Нет, я не оставляю ее». Сосед по дивану пытался успокоить ее, приговаривая: «Все хорошо», хотя ничего хорошего в происходящем не было.